Глава 4. Земля. Далекое будущее. Альтернативная историческая линия. Видавший лучшие виды джип Willys Army 500, оснащенный новейшим электродвигателем GE взамен штатного дизельного, с нефтью в КША в последние десятилетия становилось все хуже и хуже, южане в очередной раз подняли цены, плавно притормозил перед преградившим путь шлагбаумом. Несколько показавшихся долгими секунд ничего не происходило. Будка КПП равнодушно отблескивала покрытыми вездесущей пенсильванской пылью окнами, забранными пулестойкими стеклами, и бригадный генерал Джим Сноу уже начал волноваться. Глупости, конечно, но зачем он вчера залез в инфосеть и посмотрел очередную серию запрещенного в Штатах русского голосериала «Космодесант спецназ»? Теперь повсюду мерещатся коварные комми в их новой броне, способной делать бойцов абсолютно невидимыми. Похоже, переживал он зря. Из отъехавшей в сторону герметичной бронедвери показался один из караульных с портативным сканером в руках. Одновременно автоматическая плазменная турель шевельнула стволами, нацеливаясь на автомашину. Сноу поежился. Эта спарка способна в мгновение ока превратить внедорожник в лужу пышущего жаром расплавленного металла. Вместе с несколькими квадратными ярдами грунта, разумеется. С другой стороны, а как иначе? Впереди самый секретный и важный объект на территории некогда Великой Империи, пару веков назад носивший гордое имя Соединенных Штатов Америки. Важный настолько, насколько вообще может быть важно то, что вскоре обратит вспять саму историю. И вернет взорвавшихся русских туда, где им самое место. На задворке мира и этой самой истории, будь она неладна. Реку времени нельзя повернуть обратно? Ага, как бы не так. Можно. Еще как можно. И гений американских ученых, долгие годы вынужденных трудиться в ужасающих условиях, ежедневно опасаясь, что кровавая НКВД выйдет на их след, и на исследовательский центр обрушится точечный орбитальный удар, это доказал. Им удалось создать то, чего нет и никогда не будет у проклятых русских. Самую, что ни на есть, настоящую тайм-машин. Ту самую легендарную машину времени из древних фантастических комиксов и кинофильмов. А большевики? А что, собственно, большевики? Сколько им и их недальновидным союзникам еще осталось? Сущий мизер ровно до того момента, когда проект Возрождения полностью перепишет эту нелепую историю набело, вернув Штаты на подобающее им место мирового властелина и вершителя судеб человеческой цивилизации. «Здравия желаю, господин генерал, сэр!» Четко козырнул здоровенный, больше 6 футов роста спецназовец в облегченной полугерметичной броне 3-го уровня защиты. «Предъявите пропуск, пожалуйста. И ваш драйвер тоже». И вроде бы лениво отступил на 2 шага в сторону, уходя с директрисы огня. «Болван!» — поморщился снова, протягивая пропуск. «Ведь прекрасно знает, кто я такой. Хотя, может, он и прав. С теми биотехнологиями, которыми владеют паршивые комми, ничего не стоит создать кибермаску, абсолютно ничем не отличающуюся от моего лица. А уж подделать электронный идентификатор им и вовсе проще простого». Слухи про вездесущих русских хакеров, способных, казалось бы, совершать невозможное, находясь при этом в 1000 километров, упорно курсировали уже которое столетие. И он, если на чистоту, отнюдь не был уверен, что это именно слухи. «Разумеется, сержант, безопасность превыше всего». Несмотря на мелькнувшую в голове вполне здравую мысль, прозвучало сказанное достаточно иронично. «Благодарю, генерал». Караульный отступил еще дальше, проверяя документы сканером. Дождавшись, когда сенсор подтвердит, что пропуска подлинные, лениво козырнул. «Все в порядке, сэр. Рад снова приветствовать вас на благословенной земле Рейвенрока. Проезжайте». Забрав обе карточки, снова кивнул водителю. Дождавшись, пока поднимется шлагбаум и уйдут в бетон броневые плиты антитарана, немногословный сержант Йорк плавно тронул автомобиль с места. Бригадный генерал откинулся на сиденье. Ехать до входа в подземный бункер предстояло добрых полмили. Далековато, но что поделать? Безопасность. Та самая, которая превыше всего. Поскольку эти самые 800 ярдов буквально нашпигованы всяческими системами безопасности, слежения и противодействия вражескому вторжению. Сухопутному понятно, поскольку если комми все же вычислят научный центр и высадят космический десант, те самые легендарные голубые береты, все это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Поскольку остановить этих парней в полосатых бело-синих майках, которые они непонятно зачем, видимо, как дань какой-то древней замшелой традиции, поддевают под униформу и штурмовую броню, абсолютно невозможно. А вот атаковать зону безопасности при помощи тяжелой планетарной техники русские уж точно не станут. Разве что натравят на них южан, канадцев или мексиканцев, которым, опять же, по слухам, они даже поставляют свои непобедимые Т-134, всего-то 10 лет назад снятые с вооружения советской армии и теперь активно предлагаемые на экспорт в страны второго и третьего мира. Не за даром, понятно, а за весьма немаленькую цену. За прошедшие столетия большевики, как это ни странно, весьма недурно научились вести коммерцию. Ну, по крайней мере, в том смысле, в каком они понимали это святое для любого североамериканца понятие. На въезде в бункер у бригадного генерала еще раз проверили документы, после чего многотонные внешние гермостворы, созданные еще в 50-х годах 20 века, и согласно заверениям конструкторов, от которых ныне, скорее всего, не сохранилось даже имен, способные выдержать близкий взрыв русской боеголовки, раздвинулись, впуская джип внутрь обширного шлюза. Ну вот и все. По крайней мере, добраться удалось без малейших проблем, автоматически подумал генерал, дожидаясь, пока электромоторы раскроют внутренние двери, и подсознательно расслабляясь. И никаких русских, что не может не радовать. Впрочем, уже совсем скоро их можно будет и вовсе не бояться. Кстати, смешно. Мог ли он еще каких-нибудь пару лет назад подумать, что станет участником поистине величайшего проекта? Да что там величайшего? Эпохального, никак не иначе, судьбоносного. Мягкий толчок плавно затормозившей автомашины отвлек Джима от размышлений. Виллис остановился на обширной подземной парковке. Дальше следовало идти исключительно пешком. Сержант Йорк имел допуск только до нулевого уровня. «Сэр, мне ожидать вас здесь?» «Нет, Билли». Бригадный генерал с видимым удовольствием потянулся, разминая затекшие после многочасовой поездки мышцы. «Ну а чего еще ожидать от 500-го? Обычная армейская лошадка, неприхотливая и абсолютно надежная, и настолько же равнодушная к удобствам пассажира. Уж точно не русский армейский УАЗ-3000 СПН, по слухам, мало в чем уступающий в удобстве лимузину представительского класса». Сноу досадливо поморщился. «Вот же сраное дерьмо, он уже в третий раз за сегодня произносит это словосочетание. Интересно, а кроме как по слухам, о комме вообще хоть что-то достоверно известно? Или наша доблестная разведка вовсе мышей не ловит, хоть и прожирает солидную часть годового госбюджета? Как есть дерьмо. Минимум до послезавтра ты абсолютно свободен. Давай свою ID-карту, я активирую увольнительную и денежный аттестат на двое суток. Мне предстоит... Впрочем, неважно. Я сообщу, когда понадобишься, так что не вздумай отключать ком, даже ночью, даже в постели со шлюхой. Это приказ». «Спасибо, сэр», — не сдержавшись, просиял сержант, с готовностью протягивая identity-документ армейского образца. «Извините, что не сказал раньше, просто не имел права. Секретность». Сноу коснулся пластиковым прямоугольником своего наручного коммуникатора, вводя на развернувшемся голоэкране необходимые команды. «Держи, все в порядке. Можешь немного оттянуться в зоне отдыха. Только не смей надираться, как в прошлый раз». «Ни в коем случае, сэр. — торопливо закивал подчиненный. «Ничего подобного тому прискорбному случаю больше не повторится. Вы ведь знаете, не каждый день встречаешь старого друга. Вот мы слегка и расслабились. У морпехов свои традиции, сэр, очень давние. Впрочем, судя по хитрой физиономии, именно этим он и собирался заняться, причем в самое ближайшее время». «Свободен». Джим выбрался из автомобиля, с видимым удовольствием ощущая под ногами твердую почву. Точнее, покрытый порядком вытертым антискользящим диэлектрическим покрытием железобетон первого, самого мощного перекрытия, толщиной в добрых 5 футов. Оставалось только дойти до лифтов, опустившись на 3 уровня, и он на месте. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Поскольку истинной целью и самого бригадного генерала Сноу, и его немногочисленных, в интересах сохранения строжайшей секретности, соратников, было привести, наконец, в действие разрабатываемый долгими годами план возрождения. Первые эксперименты по заброске в далекое прошлое разума специально отобранных фигурантов уже были проведены и дали весьма обнадеживающие результаты. И сегодня, в исторический день 4 июля, дата, разумеется, выбиралась не просто так, а с глубоким подтекстом, будет осуществлена первая фаза, названная самими немцами, которым и предстояло стать непосредственными исполнителями операции «Копье Валькирии». При этом посвящать их в истинную суть происходящего никто, разумеется, не собирался. Главной задачей плана было максимально ослабить большевиков, а вовсе не усилить гитлеровцев. Предкам и их верным союзникам в те годы и без того хватало проблем. И с японцами, и в Северной Африке. Но если сейчас все пойдет согласно задуманному, то уже этим, первым из нескольких запланированных ударов, удастся обезглавить всю большевистскую верхушку. После чего немцы почти наверняка возьмут Москву. Ну а если что-то пойдет не так, то придет время реализовать вторую, а затем и третью фазу поистине уникальной операции. Уникальной, поскольку еще никто за всю историю человеческой цивилизации не получал возможности повелевать самим временем, вторгаясь в его непостижимые разумом структуры. О том, что в последнем он глубоко и фатально заблуждается, бригадный генерал Джим Сноу так никогда и не узнал, как и все остальные, задействованное в проекте. «Значит, это и есть ваша машина времени?» — осведомился Сноу у сопровождавшего его научника, имя и должность которого он позабыл, едва услышав, без особого восторга рассматривая непонятное устройство. Более всего напоминавшее массивный пластиковый саркофаг на 2 фута побольше человеческого роста с откинутой вбок выпуклой прозрачной крышкой. Рядом стояло еще несколько подобных. От каждого отходили многочисленные кабели, скрывавшиеся в проложенных под полом экранированных желобах, прикрытых быстросъемными панелями. В целом все это весьма напоминало съемочный павильон какой-нибудь голливудской киностудии позапрошлого века, воссоздающий интерьер космического корабля дальнего следования. Некогда Джим даже просмотрел несколько подобных фильмов, разумеется, уже переведенных в голографический 4D RUS формат. Впрочем, в его время подобные ретро-ленты уже не пользовались успехом. После открытия комми возможности перемещения на межзвездные расстояния за считанные сутки, сама идея пребывания экипажа во время полета в криосне мгновенно стала неактуальной. Самым смешным же оказалось то, что спустя 2 века технология анабиоза, изредка используемая в медицине для стабилизации состояния неизлечимых в настоящее время или умирающих больных, все же оказалась востребованной. Здесь, в рамках проекта «Возрождение». Разумеется, никто не собирался, собственно, замораживать сотрудников на многие месяцы и годы, но суть была именно в этом. Человек, чье сознание в далеком прошлом подселялось в специально подобранного реципиента, все время контакта находился в состоянии глубокой гибернации. «Ну что вы, сэр, Сама аппаратура расположена в нескольких отдельных блоках и занимает почти целый подземный уровень. А это всего лишь устройства, в которых будут располагаться наши погруженные в искусственную кому сотрудники, чьим разумом предстоит пересечь бездну времени. Мы называем эти штуковины Individual Life Support Capsules, сокращенно ILSC, индивидуальная капсула поддержания жизнедеятельности. Если проводить аналогию с вычислителями, сэр, то это, образно говоря, удаленные терминалы, а сервер, с которым они связаны, и есть та самая машина времени. Впрочем, мы предпочитаем использовать термин «расчетно-управляющий модуль». «Все это я и без вас знаю», — слегка покривив душой, буркнул Сноу, на которого любые научные заумности наводили жуткую скуку. То ли дело армейский устав, где все просто и понятно, разложено по главам, статьям и прочим положениям. А все эти доноры, реципиенты, стазисы и гибернации голову можно сломать, если всерьез вникать во все это многословие. Кстати, а почему подготовительный этап оказался настолько долгим? О готовности аппаратуры и ее успешном испытании мне доложили еще полтора месяца назад. Понимаете ли, сэр, научник ненадолго замялся, подбирая понятные для собеседника определения. Дело в том, что крайне сложно подобрать подходящего для вселения сознания нашего хроноагента человека. Неужели у большевиков не хватает людей? Саркастически хмыкнул бригадный генерал. Мне всегда казалось, что их столица населена несколько больше, чем Сибирь. Джим гулко рассмеялся собственной шутке. «Дело вовсе не в этом, сэр», — терпеливо покачал головой ученый. «Ну как бы вам объяснить? Мы не можем вот просто так взять и подсадить матрицу разума нашего агента любому русскому. Это как с группами крови». «Про кровь не нужно, я вам не медик», — отрезал Сноу. «Впрочем, продолжайте. Ну как-нибудь попроще». Незаметно вздохнув, сотрудник спецлаборатории послушно продолжил. «Хорошо, сэр. Если попроще, то нам приходится искать подходящего носителя для нашего парня. Мы точно не знаем, с чем это конкретно связано. Вероятно, с индивидуальными особенностями мозга, но подходит примерно один из двух-трех десятков. В лучшем случае. Остальные либо вообще не принимают чужую пси-матрицу, либо через определенное время подавляют ее, подчиняя себе. После чего, грубо говоря, вышвыривают прочь из своего мозга. При этом все его воспоминания, скорее всего, остаются у русского». Лицо ученого, к этому моменту уже оценившего акцент уроженца квадратных штатов и уоррент-офицерские, уоррент-офицер – воинское звание в англоязычных странах, примерный аналог нашего прапорщика. К примеру, в современных США – занимает промежуточное положение между армейским сержантом и старшим офицером, однако при этом, как правило, не допущен к командованию подразделением, являясь сугубо техническим специалистом. Несмотря на крупную серебряную звезду на погонах, манеры поведения неожиданно просияло. «Сэр, я могу объяснить еще проще». «Валяйте! При подселении пси-матрицы наш человек оказывается в положении всадника, оседлавшего мустанга. Если тот пуглив или, наоборот, крайне силен, то сразу не раздумывая сбрасывает чужака. Если не покорен, вышвыривает из своего мозга при попытке управлять телом. Для успеха внедрения необходимо, чтобы этот самый русский мустанг привык подчиняться и, не раздумывая, выполнять приказы. Разумеется, имеется еще множество нюансов, связанных с темпераментом и прочими индивидуальными особенностями. Не думаю, что вам это интересно. Но суть в том, что в конечном итоге нам подходит примерно один из 30 кандидатов. Идиотские сложности. Без особого раздражения буркнул бригадный генерал. Сравнение с мустангом и всадником Сноу откровенно понравилось. Он вырос на ферме и отлично представлял, что такое необъезженная лошадь. Полагаю, не стоит даже спрашивать, отчего нельзя просто подсадить нашего парня в башку их усатого вождя, приказав тому выброситься из окна или застрелиться, или, допустим, передать нам всю документацию по своему атомному проекту. Вы абсолютно правы, сэр. Подобное абсолютно нереально. Тем более никакого атомного проекта в 41-м году еще не существует. Это еще почему? Разве Сталин не может войти в число тех немногих подходящих для нашей цели? Хотя бы по принципу банальной лотереи. Не может, грустно подтвердил научник. Разум выдающихся личностей совершенно уникален. Поэтому подчинить его себе обычный человек просто не в состоянии. Нет, теоретически подобное возможно, но для этого нужен кто-то, как минимум не уступающий его уровню. Гений. Уникум. Окей, я тебя выслушал, мистер, забыл, как вас там. По крайней мере, теперь я более-менее понимаю, к чему такие проблемы с хреновой кучей исполнителей. Кстати, расскажите вкратце, как именно будет проходить операция? Разумеется, сэр. Собеседник облегченно вздохнул. Тут ничего столь уж сложного. Всего на первом этапе нами запланировано 5 погружений в прошлое. Здесь у себя мы проведем их одновременно, хоть в 20-м столетии все агенты попадут в разные дни. Так возможно? Искренне заинтересовался Джин. Конечно, сэр, с ноткой легкого превосходства ответил ученый. Время тут и там линейно не связано. Поэтому мы можем одновременно отправить одного, например, в утро среды, а другого в полдень четверга. Каждый выполнит свою часть работы, а мы получим конечный результат. Двое наших парней отправятся в Москву и соберут радиопередатчик. Еще двое одновременно изготовят в Германии, настроенный на его частоту приемник, доставят его на военный аэродром и установят на бомбу. Каждый из них проведет в прошлом от нескольких часов до суток, после чего останется лишь пронести маяк в Кремль и оставить его под кабинетом русского вождя. Эту задачу выполнит наш 5-й агент. Все остальное сделают сами нацисты, даже не догадываясь при этом, что исполняют нашу волю. А что с ними будет после? С кем? Не сразу понял научник. С агентами? Все они очнутся вот в этих самых капсулах буквально через несколько минут после разрыва контакта с реципиентом. Ну, в смысле, с мустангом. Не нужно, я уже понял, что это означает. Я про комми и немцев, в которых подселят их мозги. Их не арестует русская ГПУ или германская контрразведка. Это не навредит нашим дальнейшим планам. Они не расскажут лишнего. Слепок сознания, сэр, их собственные мозги в любом случае останутся на месте. Впрочем, не суть важно. Ничего особенного с ними не произойдет. Все четверо придут в себя на следующее утро в состоянии жуткого похмелья. Перед тем, как уйти, наши ребята позаботятся о том, чтобы все они надрались как следует. В полную жопу, как выражаются сами русские. Так что госбезопасность ими вряд ли заинтересуется. С чего бы вдруг? Но в любом случае, они ровным счетом ничего не вспомнят о том, чем занимались перед этим. Просто полный провал в памяти. Это называется ретроградной амнезией, сэр. Возможно, следовало бы их на всякий случай ликвидировать, нахмурился бригадный генерал. Этих самых мустангов. Наверняка нашим агентам не составит труда внушить им мысль о самоубийстве или заставить броситься на местного копа с ножом или топором, чтобы получить пулю в голову. Безусловно, вы правы, сэр. Это не составило бы ни малейшего труда, однако подобное абсолютно нерационально. Как я уже говорил, помнить они гарантированно ничего не будут, зато в будущем еще могут нам пригодиться. Я ведь уже упоминал, насколько сложно подбирать подходящих носителей. Глупо и неразумно разбрасываться столь ценными кадрами. А 5-й, тот, что наведет на себя бомбардировщик, с ним что? Этот, разумеется, погибнет. Равнодушно пожал щуплыми плечами сотрудник секретной лаборатории. Спастись в эпицентре взрыва нереально. Матрица хроноагента вернется в будущее за считанные мгновения, до уничтожения тела или одновременно с этим. Для него это абсолютно безопасно. Окей, я понял. Вы отлично объясняете, я обязательно отражу это в своем рапорте. Последний вопрос. Значит, мы планируем одним ударом прихлопнуть и самого Сталина, и его правую руку, этого главного над спецслужбами. Позабыл, как там его имя? Лаврентий Берия, сэр. Это их народный комиссар, министр внутренних дел и госбезопасности. Именно так. Только не двоих, а сразу троих. Согласно планам операции «Фаза-1», в результате немецкой бомбардировки будет уничтожен также командарм Ракутин, который в этот момент находился на приеме у дядюшки Джо. «А это еще кто такой?» – нахмурился бригадный генерал. «Какая-то важная птица из большевистского генштаба? Не помню такого имени». «Согласно архивным исследованиям, сэр, осенью 41-го года именно он не позволил наци захватить Москву. Мы не могли упустить такую потрясающую возможность. Когда еще вся эта троица соберется в одном месте?» «Разумно. Никогда не понимал, каким образом копание в древних файлах может помочь настоящему. Но вам виднее. На то у вас и головы такие здоровенные, что даже в армию не берут, поскольку шлем не налазит». Джим снова гулко заржал над собственной шуткой, показавшейся ему весьма удачной. Научник вежливо скривился в ответ, всеми силами изображая улыбку. Выходило плохо, но координатор от объединенного штаба американской армии не обращал на подобные мелочи ни малейшего внимания, всецело поглощенный собственным остроумием. «Проклятый пустоголовый дуболом! Неужели не могли прислать кого-то более адекватного? И ведь придется терпеть его как минимум до завершения первой фазы операции, отвечая на тупые вопросы и подыскивая упрощенные формулировки. Наездники, мустанги, твою мать!» Хорошо хоть не стал углубляться, и не пришлось объяснять, отчего не удалось подсадить матрицу ни в одного профессионального военного или сотрудника русских спецслужб. Этот сержант местной государственной безопасности с труднопроизносимым именем Маленник не более чем счастливое исключение из правил. Им просто повезло наугад нащупать парня, который только и мечтал отомстить своим нынешним хозяевам. Ага, именно так. Реципиент оказался сыном расстрелянного во время их гражданской войны царского офицера, жившим под чужим именем и с чужими документами. И потому с легкостью воспринял пси-матрицу, не оказав при ассоциации разумов ни малейшего сопротивления. Вот только знать о подобном этому типичному реднику, редники — дословно красношеи, прозвище белых американских фермеров, нечто подобное нашему деревенщина, человек из глубинки. В наше время редники считаются приверженцами классических ценностей — семьи, религии, уважения к закону, патриотизма и прочего. Как правило, отрицательно относятся к иммигрантам, представителям сексуальных меньшинств, либералам, людям иных национальностей и цвета кожи и так далее. Не следует, поскольку сразу не поймет, а объяснять, придумывая очередные ассоциации, голову сломаешь. А немцы? «Простите, сэр», — внезапно оторванный от размышлений ученый, мысленно выругавшись, с трудом сконцентрировал внимание. «Я говорю, а что нации? Когда они планировали эту свою валькирию, они тоже собирались прихлопнуть всех троих разом?» «Нет, сэр, что вы! У них ведь нет доступа к исторической информации, и мы вовсе не собираемся им помогать в этом. По крайней мере, пока. Возможно, позже, дозированно и понемногу. Но решение об этом будет приниматься исключительно по результатам первого этапа нашего плана. Если не углубляться в подробности, операцию по бомбардировке Кремля они разработали самостоятельно, надеясь хоть как-то улучшить ситуацию на фронте. Мы лишь слегка подкорректировали сроки, чтобы атака оказалась произведена именно в тот день, когда в сталинском кабинете соберутся все трое. Ну и внесли некоторые чисто технические коррективы, причем опять же без ведома самих исполнителей. Образно говоря, нацисты собираются просто выстрелить по приметному зданию, надеясь, что мишень окажется в нужном месте в нужное время. Мы же сделаем их выстрел прицельным, поскольку и в отличие от них знаем это наверняка». «Отличная идея. Вот теперь я все окончательно понял. Даже странно, что подобный план разработали не армейцы, а какие-то высоколобые. Окей, хватит болтать. Пойдемте, покажете мне все остальное хозяйство. Затем я хочу познакомиться с вашими парнями и немного отдохнуть. Эта проклятая дорога окончательно меня вымотала. Жаль, что нельзя построить неподалеку от базы нормальный аэродром. Русские мигом засекут его с орбиты». «Разумеется, сэр. Идите за мной».